Я так хотел жить мечтой, слепо доверяя, своим не верил глазам. Миллионы раз я так хотел быть с тобой, рядом, а не с краю. Но вот пришел этот день без твоих глаз. Хотел гореть от любви, к сердцу прижимая. Хотел не слышать твоих равнодушных фраз. Я сам построил для нас замок из тумана. Но вот пришел этот день без твоих глаз. Плачут небеса о любви и мечте. Плачут небеса о тебе, о тебе. Плачут небеса, разливаясь дождем. Знают небеса, мы с тобой не вдвоем. Среди пустых серых дней ты мой лучик света. И знаю я, ты не спишь, как я сейчас. Но у тебя впереди солнечное лето, а я замерзну в зиме без твоих глаз. Плачу небеса о любви и мечте. Плачу небеса о тебе, о тебе. Плачу небеса, разливаясь дождем. Знаю небеса, мы с тобой не вдвоем. Плачу небеса о любви и мечте. Плачу небеса о тебе, о тебе. Плачу небеса, все капли дождя. Плачу небеса, а быть может и я. Небо плачет дождем, и о ней, и о нем. Небо никак не поймет, почему они не вдвоем. Не просто так они увидеть друг друга смогли. Небо вело их навстречу с разных концов земли. Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. Ее мечта тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза, ему улыбаясь не смело. Она его любит, да только сказать не сумела. Он должен ее простить, он должен ее понять. Ей так тяжело любить, любить его, но молчать. От этой любви пылать, идти день ото дня сгорать, но не уметь ему об этом просто сказать. Он пишет ей песни о том, как сильно она нужна. У них разный способ, но цель посланий одна. В ответ ему на главный вопрос написала: я тебя люблю лепестками роз. Плачу небеса о любви и мечте. Плачу небеса о тебе, о тебе. Плачу небеса, разливаясь дождем. Знаю небеса, мы с тобой не вдвоем. Плачу небеса о любви и мечте. Плачу небеса о тебе, о тебе. Плачу небеса, все капли дождя.